Лишь рижане называли ее с правильным, на первом слоге, ударением. Но любили этот приемник все. Я вырос под помехи и голос Гольдберга. Как звали школьных учителей, уже забыл, а Гольдберга помню, Анатолий Максимович. Тем, кто его слушал, объяснять не надо, а остальным и не объяснишь. Забавно, что эмиграция ничего не изменила. Как все нью-йоркские литераторы, чья профессия располагает к домоседству, я постоянно подключен к Манхэттенской станции, что передает классическую музыку и новости со скупыми ироническими комментариями. Связь с радио оказалась самой постоянной. Книжки я пишу, в кино хожу, телевизор смотрю, газеты читаю. Но радио меня сопровождает от рассвета до заката. Даже покупаю машину, я больше интересуюсь динамиками, чем лошадиными силами. Маклюэн писал, что, снабдив человечество общей нервной системой, радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. На изобретение радио мир отреагировал истерически. Оно сделало возможным появление Сталина и Гитлера. Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незамеченным, как воздух, о котором вспоминают только когда нечем дышать. 4/5 новостей мы узнаем по радио, часто даже не осознавая, из какого источника почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио — вкрадчивые медиа. Как голос за кадром, оно звучит не внутри и не снаружи, а нигде — в душевном зиянии, в загадочной пустоте эфира. Даже телевизор рассчитан на семью. Радио у каждого свое. Оно инструмент интимного общения. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, к кому обращается. Эфирный тет-а-тет способен воспроизвести интонацию неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой. Часть вторая. У Довлатова был на редкость подходящий для радио голос. Если Парамонов, другой ас эфира, убедительно рычал в микрофон, то Сергей задушевно, как Бернес, почти шептал в него. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, я вспоминал Уорда Стрейдлертера, персонажа из повести «Над пропастью воржи», который честным и искренним, как у президента Линкольна, голосом уговаривал девушку снять лифчик. Селлинджер, кстати говоря, повлиял на Довлатова сильнее и тоньше других. Особенно рассказ «Дорогой Эсме» с любовью и всякой мерзостью. Дело не только в сходстве ситуаций. Армия, зверское окружение, интеллигентный солдат, понять драму которого нам помогает его случайная встреча с военными сиротами. Для Довлатова важнее всего была изощренная огласовка ситуации. В рассказе про Эсме почти никто не говорит своим голосом. Даже десятилетняя Эсме пользуется подслушными клише. «Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура». Только в контрасте с ней уже овладевший взрослым наречием, мы слышим голос подлинной натуры человека. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше 5 лет. Ровно столько, сколько брату Эсме, который согласен говорить лишь о том, что его по-настоящему волнует. Например, почему в кино люди целуются боком?